Викинги проводили на кораблях всю свою жизнь и, естественно, отлично в них разбирались. Каждый считал себя большим знатоком корабельного дела, поэтому конфликты между мастером и заказчиком, между разными мастерами, возникали неизбежно. Решительно все знали, как лучше, и настаивали на своем. Иногда от мастера требовалась недюжинная смелость, особенно когда корабль строился для человека высокопоставленного и к тому же крутого и скорого на расправу. Однако история свидетельствует, что смелости у мастеров-художников хватало во все времена. Вот, например, что говорит древнее сказание о том, как в самом конце X века строили для Олова Конунга, сына Трюгви, его знаменитый корабль, впоследствии названный Великим Змеем. Строитель корабля звался Торберг Строгала, но многие другие помогали ему. Кто сплачивал доски, кто тесал, кто забивал гвозди, кто подвозил лес. Все в корабле было очень тщательно сделано. Корабль был длинный и широкий, с высоким бортом и из крупного леса. Когда уже делали борт корабля, Торбергу понадобилось по какой-то нужде пойти домой, и он там долго оставался, а когда он вернулся, борт корабля уже был готов. В тот же вечер Конунг и с ним Торберг пошли посмотреть, какой получился корабль. Все говорили, что никогда не видели такого большого и красивого корабля. Потом Конунг вернулся в город. Рано утром, на следующий день, Конунг снова пошел к кораблю и с ним Торберг. А мастера все уже пришли раньше, но не начинали работать. Конунг спросил, почему они не начинают. Они отвечают, что корабль испорчен. Кто-то прошел от носа до кормы, рубя борт косыми ударами. Конунг подошел и увидел, что это правда. Тогда он поклялся, что человек, который из зависти так испортил корабль, поплатится смертью, если он его найдет. А тот, кто мне назовет этого человека, получит от меня большое вознаграждение. Тогда Торберг говорит, я могу сказать тебе, Конунг, кто это сделал. Нет какого другого человека, говорит Конунг. Я не мог бы ожидать, что он знает это и может мне сказать. «Я скажу тебе, Конунг, — говорит Торберг, — кто это сделал? Это сделал я!» Конунг отвечает, «Тогда ты должен сделать так, чтобы все было как раньше. От этого зависит твоя жизнь!» И вот Торберг подошел и остругал борт так, что все косые рубцы исчезли. Конунг и все другие стали говорить, что корабль много красивее с борта, оструганного Торбергом. И Конунг велел ему сделать то же самое с другим бортом и сказал, что он ему очень благодарен. Обратим внимание на одну фразу только что приведенного отрывка. Борт, которому придали лучшую с точки зрения мореходности форму, стал, по мнению знатоков, много красивее. Это ж какой глаз, какой опыт и чутье надо иметь, чтобы определить качество судна по благородству обводов. Особым же шиком у древних мастеров считалось выстроить корабль таким образом, чтобы, идя на веслах, он мог нести на бортах щиты. Корабль со щитами вдоль борта стал прям-таки визитной карточкой эпохи викингов, и не зря. Только не все знают, что щиты не приколачивались к бортам по обычаю, как было написано в одном художественном произведении, а удерживались особой рейкой с внешней либо внутренней стороны борта. Весла же не вставлялись в уключины, а пропускались сквозь специальные отверстия грибные люки. Для боя корабли сходились обычно на веслах. Если при этом была возможность держать по борту щиты, то есть если корабль был выстроен так, что щиты не перекрывали отверстия для весел и не мешали грести, они до самого момента рукопашной служили дополнительной защитой гребцам. Боковой руль. Новоделов кораблей викингов к настоящему времени построено немало. Самый первый поход на воссозданной копии Гокстадтского корабля состоялся в 1893 году. С тех пор на подобных судах ходили по всем известным историческим маршрутам древних скандинавов и вокруг Европы, и по русским рекам, и в Америку через Атлантический океан. И даже далее энтузиасты совершали плавание вокруг света. А в Дании каждое лето проводится фестиваль викингов, в программу которого непременно включают и регату викингов, гонки на новоделах древних судов, которые собираются на праздник со всей Скандинавии. Одним словом, опыт накоплен немалый. И что характерно, о мореходных качествах своих кораблей современные викинги отзываются неизменно в превосходных степенях. Причем корабль ведет себя тем лучше, чем ближе к древнему образцу выстроена реплика, чем точнее стараются соблюдать каждую мелочь. Одной из таких мелочей оказался боковой руль. Рассматривая рисунки и чертежи, легко убедиться, что руль у кораблей викингов располагался не по осевой линии кормы, как мы привыкли, а сбоку, на специальном креплении. В одной работе автор, который, видимо, викингов за что-то сильно не любил, мне пришлось прочитать даже такую фразу: «примитивный боковой руль». Когда в 1893 году спускали на воду копию гокстадтского корабля, названную «Викинг», этот руль тоже показался кому-то примитивным и не слишком надежным, и корабль безопасности ради оснастили еще и современным прямым рулем. Дело кончилось тем, что спустя некоторое время про уродливый довесок попросту забыли. «Викинг» добрался до Америки за 28 дней, стабильно показывая отличную скорость, около 11 узлов, то есть 11 морских миль в час, что составляет чуть больше 20 километров. Мореходам пришлось пережить несколько напряженных штормовых дней, но за все время плавания боковой руль не подвел их ни единого разу. Более того, по отзыву капитана Магнуса Андерсона, даже при жестоком ветре и сильнейшем волнении судном без труда управлял всего один человек. Чего после этого стоит описание плавания викингов из романа современного автора? Кормчий отдает команду, и двое рулевых синеют от натуги, поворачивая рулевое весло. Вот уж действительно, не зная броду, не суйся в воду. Однако при всей физической легкости управления кораблем занятия это очень ответственное, требует большого внимания и сосредоточения, и потому весьма утомительно. Достаточно вообразить себе холодную штормовую ночь и волны, хлещущие через борт, чтобы представить, каково приходилось рулевому. Он ведь, в отличие от остальных, не мог даже согреться греблей. Чтобы как-то облегчить ему жизнь, на корме устраивалось специальное сиденье. Оно было расположено выше обычных скамей, таким образом, чтобы головы товарищей не заслоняли рулевому обзор. Мачта. Корабль викингов не выглядел особенно стройным. Так у гокстадтского корабля при длине корпуса 23 с лишним метра высота мачты составляла, по мнению ученых, не более 12 метров. Как будет показано ниже, изрядная площадь паруса достигалась в основном за счет ширины. Но многие ли теперь знают, что мачты на кораблях викингов делались съемными? Команда могла поднять или опустить ее в случае необходимости самостоятельно, не прибегая к каким-либо подъемным устройствам вне корабля. Мачта ставилась на тяжелый деревянный упор. Этот упор за его форму называли мачтовой рыбой, задвигалась надежным запором и растягивалась тремя прочными канатами, спереди штагом, бокам вантами, несколько смещенными назад. В следующей главе будет показано, что рейс парусом мог устанавливаться в самые разнообразные положения, в том числе и в такие, когда ванты начинали мешать. Поэтому крепление вант было устроено так, чтобы в случае необходимости их было легко отвязать, по-морскому отдать, а впоследствии также легко закрепить, да еще и как следует натянуть. Когда возникала необходимость снять мачту на долгой стоянке, в тех случаях, когда корабль вытаскивали на берег из-за необходимости волока или собираясь поместить его на зиму в Науст, корабельный сарай, когда надо было скрытно подобраться куда-то или, наоборот, спрятаться за невысокими островами, в общем, очень полезное изобретение. Наверху мачты иногда укрепляли флюгер. Флюгеры, сделанные в виде поворотного металлического крыла, богато украшались и бывали даже позолочены. Кроме того, мачту использовали для своего рода сигнализации. Знаком воинственных намерений был красный щит, поднятый на мачту для всеобщего обозрения. Существовало даже выражение «плыть туда-то и туда-то с красным или боевым щитом», то есть отправляться в боевой поход. Мирные намерения обозначал белый щит. Кроме того, во время плавания нескольких кораблей на мачту могли повесить фонарь, чтобы не потерять друг друга и не столкнуться в ночной темноте. Парус. Другая тонкость связана с парусным вооружением корабля. Иногда его также награждают эпитетом «примитивный». Но как же? Один единственный прямой парус, устроенный, кажется, без особенных ухищрений. Можно ли, мол, сравнить его с белыми крыльями красавцев-клиперов или современных яхт, оптимальную форму и размер парусов, для которых подбирает компьютерная программа? Одно время даже считалось, что корабли викингов могли ходить только прямо по ветру. О таком курсе относительно ветра моряки говорят «фордвинд», или когда ветер лишь немногим отличается от попутного по морскому «бакштаг». А как на самом деле? Несмотря на регулярные гонки викингов на кораблях-новоделах и тому подобные мероприятия, а также эксперименты с моделями в бассейнах, точные картины мы, увы, не имеем. Ученые пишут, очень много зависит от материала, из которого сшит парус, равно как от искусства людей, которые его шили. Так, если расспросить современных яхтсменов, они скажут, что хорошо сшитый парус, в частности, должен приобретать под ветром вполне определенную форму, пузо не слишком выпуклое и не слишком плоское, а также не должен образовывать морщин и складочек возле многочисленных швов. Играет свою роль и совместимость парусного вооружения с характеристиками корпуса. Все должно быть подобрано строго индивидуально. Всегда ли выполняются эти требования? Увы, отнюдь не всегда. Даже на фотографиях, идущих по морю новоделов, чаще всего отчетливо видно, что паруса у них безбожно морщат. Видимо, шьют их, надеясь, что современная синтетическая ткань в любом случае не подведет. И руководствуясь больше эстетическими соображениями, повторяют излюбленный викингами рисунок, перемежающийся красные и белые вертикальные полосы. То, что каждая полоса ткани надувается, как отдельная колбаска, никого не волнует, так вроде даже красивее. Думается, викинги, которые доверяли кораблям свою жизнь, перевозили на них семьи, а в случае погони должны были выжать из корабля максимальную скорость, подходили к делу принципиально иначе. Что же касается совместимости парусного вооружения с характеристиками корпуса, этого, судя по портретам новоделов, также не наблюдается. Обычно парус имеет форму прямоугольника, вытянутого по вертикали, в лучшем случае квадрата. Ничего не скажешь, смотрится это красиво. Современная морская эстетика настаивает на стройности судна. Но дело-то в том, что, судя по сохранившимся изображениям на камнях, прямоугольник паруса был вытянут не в высоту, а в ширину, вдвое превосходя при этом ширину корабельного корпуса. Когда в конце XIX века строилась первая копия гокстадтского корабля, парус, помимо других отступлений от оригинала, сознательно сузили из соображений безопасности. Опыт обращения с подобными судами был за 1000 лет благополучно утрачен, никто не знал, как поведет себя воссозданный корабль викингов под ветром на океанской волне. Сознательно или нет, строители современных реплик идут той же дорогой. Между тем, по мнению археологов, исследовавших точные модели древних судов, система оснастки на них была такова, что позволяла при любом курсе относительно ветра придавать парусу оптимальную форму. Боковые, особенно нижние края, по-морскому шкаторины, были снабжены целой паутиной снастей, позволявших нужным образом растягивать парус, а к нижним, шкотовым углам могли крепиться особые шесты, которые удерживали в требуемом положении эти углы, вынесенные далеко за борта. Следует упомянуть и важную особенность конструкции корпуса. Мощный выступающий киль, одновременно игравший роль фальшкиля и мешавший ветру сносить судно в бок. По мнению датских специалистов, все это давало возможность кораблям викингов ходить под углом менее 60 градусов к ветру по морскому бейдвинд. Если сравнивать с показателями современных гоночных яхт, это, конечно, не бог весть что, однако не забудем, в распоряжении нынешних конструкторов яхт и современные материалы для корпуса, и парусов, и утяжеленный фальшкиль, и косое парусное вооружение. Для тогдашнего же технологического уровня 60 и даже менее градусов к ветру результат потрясающий.